Рябинин не умел избавляться от болтавших свидетелей или случайных людей, которые заходили получить юридическую справку. Попросить уйти неудобно, а намеков они не понимали. И еще мысль, что, может быть, им негде выговориться, заставляла выслушивать длиннющие истории о метрах площади, зятьях, алиментах и неурядицах коммунальных квартир. Но тут вот-вот должен прийти новый свидетель. Нужно позвонить эксперту, надо послать письмо на завод и составить отношение в милицию. А сторож болтал не о деле, сторож убеждал его, что работники базы украсть не могли. Рябинин устало расслабился. Вроде бы и уставать не с чего. Юрков допрашивал по 10-15 человек, чем всегда восхищал прежнего прокурора. Но еще не придуман допросометр и никогда не будет, потому что творческую работу не измерить. И нельзя допросить 10 человек, их можно только о чем-то спросить. Вот он четверых допросил, а набежала усталость, и пропала та утренняя сила, которая хотела горы своротить. Возможно, утомленность появилась от холостых допросов. Как и все неинтересное, они высасывают силы, и, не давая взамен удовлетворения, приглушают энергию. Дверь открылась сама, будто от сквозняка. Рябинин смотрел на пустой проем и ждал. Обычно его дверь сама не открывалась. Пожилая женщина несмело шагнула в кабинет. Рябинин внимательно глянул на опухшее от слез лицо и предложил: «Садитесь». Люди с такими лицами зря к нему не приходили. «Я жена Топтунова», — сказала женщина певучим голосом. «Слушаю вас». Он собирался ее вызывать, но позже, где-нибудь в конце следствия. Информация жен интереса не представляла, они всегда хвалили мужей. «Мне сказали, что дело теперь у вас. Может, вы разберетесь?» «Разберусь», — пообещал он. «Но ведь вашему мужу легче от этого не станет». «Так вы же найдете правду», — удивилась она. «Найду», — опять подтвердил Рябинин. «Ну и что?» «С правдой всегда легче, сынок. Тот следователь меня и слушать не стал. Говорит, к делу не относится». «А что вы ему рассказывали?» «Я ведь главная свидетельница». «Да», — оживился Рябинин, чувствуя, как заметно сваливается усталость. «Какой следователь не воспрянет, когда к нему сам без повестки придет главный свидетель?» «О том проклятом масле я ничего не знаю и знать не хочу», — сообщила Топтунова. «Тогда какая же вы свидетельница?» «Я ведь жена, сынок. Мне ли не знать, воровал он или не воровал? Не брал он этого масла ни грамма и не возьмет никогда. Он и золото не возьмет, я-то знаю». Рябинин молчал. Такого разговора он не предвидел. «Да и что тут скажешь, когда эта женщина права? Жене ли не знать своего мужа?» Рябинин не имел морального права сомневаться в материалах уголовного дела, которыми пытались доказать вину Топтунова. И должен верить факту, масла не было. Но он не имел морального права сомневаться и в честности Топтуновой, потому что честность была ее презумпцией. Пока не доказано противное, человеку надо верить. «Жены не все знают про мужей», — заметил он. «Я про него знаю больше, чем про себя, всю жизнь вместе. Да у него зуб на работе заболит, так у меня дома вся челюсть ноет. Я бы да не знала про это треклятое масло». «Но ведь 50 тонн нету», — опять заметил Рябинин. «Так разберись, сынок. Тебя же государство поставило на это. Разберись, а мы для тебя что хочешь сделаем. Все продадим. У нас в садоводстве домик есть. Все продадим, а тебя отблагодарствуем. Только постарайся». Рябинин понимал, что ему не взятку предлагают. Это отчаяние смыло все на своем пути, как накопленные слезы прорываются на глаза в людном месте сквозь все волевые запреты. Но Топтунова не плакала. Рябинин смотрел в ее отечное лицо, и ему казалось, что все слезы ушли под кожу, на щеки и подбородок. Видимо, она плакала дома, одна. «Расскажите о нем», — попросил Рябинин. Да она за этим и пришла. Топтунову допрашивали дважды. На квартире был обыск. Обыскивался и домик в садоводстве, о котором она только что говорила. «Посмотрите его паспорт», — предложила Топтунова и начала говорить своим певучим голосом. «Он хоть и кладовщик, а человек образованный. 10 классов получил давненько, в то время это было редкостью». Рябинин вытащил из дела паспорт и стал листать. Он даже не сразу понял, почему она сослалась на паспорт, но потом увидел. В графе стоял всего один штампик о приеме на работу, в котором было вписано: «Принят 9 июня 1930 года. Более 40 лет на одном месте и в одной должности. Один трест, только базы менялись. Когда мы поженились, меня в деревне звали Темнота. Ничего-то я не знала и не понимала. Ему люди добрые говорили, куда, мол, такую с тараканами в голове берешь. Он меня к книгам, к радио, в женсовет. И стала понимать, и мне жить захотелось. Детей вместе воспитывали. Он любил их по-настоящему, по-бабье. А на войну добровольцем пошел, и не звали, и повестку не успели прислать». Рябинин слушал ее голос, который так переливался, как теплострудная вода. Где-то он слышал вот такое же неторопливо плачущее монотонное причитание. «Любовь-то у нас всю жизнь была, а сейчас ей и конца быть не может. Помню, обнимет меня в молодости, я и на работу от счастья идти не могу. Придет домой, у меня настроение такое, что петь хочется. Бабы про пьянство говорят, а я всю жизнь не понимала, что это и к чему». И Рябинин вспомнил, где он слышал хватающий за душу речитатив на кладбище. Как-то ему довелось увидеть настоящую плакальщицу, которая переняла это искусство еще от своей бабки. Он тогда поразился игре, голосу, речи и тому, что женщина так искренне переживала чужое, в общем-то, горе. Топтунова переживала свое. Она не рассказывала о муже, она плакала по нем. «Гражданка Топтунова», — перебил Рябинин, — «я обещаю, что разберусь в деле самым тщательным образом». В его практике были случаи, когда жены верили в невинность мужей даже после суда, даже после их собственного признания. Может быть, настоящие жены и созданы для того, чтобы верить мужьям слепо, без доказательств. Если бы они сомневались, то были бы не женами, а следователями. А сомнение — это удел следователей. В это время секретарь прокуратуры Маша Гвоздикина увидела из окна женщину лет 30. Та шла по проспекту вялой походкой. Женщина смотрела на мир, но видела ли? Нет, не натыкалась, значит, видела. Может, ее схватил недуг? Маше казалось, что она о чем-то хочет спросить прохожих, но женщина не спрашивала. Она подошла к подъезду прокуратуры, остановилась у гранитных ступенек и уперлась взглядом в большие золотые буквы на красном стекле. Вывеска «Прокурор» словно парализовала ее. Она смотрела и смотрела на стеклянную доску. Газету на стенде читают быстрее. Войдя в канцелярию, женщина застыла у дверей. У нее были глубоко запавшие мучительные глаза. Она походила на потерпевшую. Так, по крайней мере, показалось Маше. Да и новый прокурор уже не раз объяснял Гвоздикиной, что каждый гражданин должен быть внимательно и терпеливо выслушан. «По какому вопросу?» — спросила Маша. Женщина что-то невнятно ответила. «Подойдите ближе», — мягко предложила Гвоздикина голосом, которым говорила только с инспектором уголовного розыска Петельниковым, да и то по чисто личным соображениям. Женщина подошла, прерывисто вздохнула и спросила: «Скажите, есть уголовное дело на Топтунова?» «Есть», — ответила секретарь, — «у следователя Рябинина». Женщина уперлась рукой в стол. Маша Гвоздикина смотрела сочувственно, Она заочно училась на юридическом факультете и недавно слушала лекцию о правовом положении потерпевших. «А вы его жена?» — спросила Гвоздикина, ни капельки в этом не сомневаясь. «Нет», — тихо ответила женщина. «Родственница?» «Нет». «Ну, просто знакомая». «Нет, нет», — ответила она и попятилась к двери. «А кто же вы ему?» — уже подозрительно спросила секретарь. «Никто, я его даже не знаю», — сказала поспешно посетительница и вышла из канцелярии. Она спустилась по тем же каменным ступенькам и той же вялой походкой, словно наугад, двинулась по проспекту. «Странно», — думала Маша Гвоздикина. Топтунов не был ей ни мужем, ни братом, ни родственником. Она его не знала. Она его даже никогда не видела. Тогда зачем же она приходила сюда?»